когда задумывался о влиянии искусственного интеллекта на разум людей, и перед глазами вспыхнул текст задания: уничтожить всех ветроглотов на станции. Оставшееся количество 3427 из 4092. Награда. Возможность использования станции по своему усмотрению. Безопасность. Глава 3. Глава 3. Голод. Жуткий, терзающий голод толкал его вперед. На краю периферии, ограниченного самыми простыми мыслями сознания, мелькали образы о том, что часть его тела уменьшается, теряется связь с отдельными структурами. Но все это был слишком незначительным фактором по сравнению с тем, что спустя долгие годы наконец появилась органика, которую можно было растворить, на время уняв терзающее желание поглощения, некогда давно заложенное создателями. Где-то там, впереди, была еда. Пока металл пола, потрескивая, щелкая от переохлаждения, а местами даже разрываясь, выравнивал температуру в трюме, я размышлял о только что произошедшем. Получается, я сам себе выдал задание, сгенерировал его, прописал условия и даже награду, хоть и довольно эфемерную, если да, то это довольно удобно. Что-то в стиле моего прямого управления водой, огнем, воздухом и землей, только с учетом выдачи заданий, на которые система всегда была довольно скупа. С этим явно нужно будет разобраться подробнее, вопрос только в том, где взять на все это время. Но в любом случае, должен признать, что это как раз то, чего мне не хватало. Искать куски желе по станции размером с целый город – довольно проблематичное занятие. И оно никуда не делось, но теперь хотя бы понятно, есть ли еще враги или все закончено и можно расслабиться. Продолжая методично разбрасывать еду по сторонам и приманивая желейных противников, которых накопилось уже приличное количество, восстанавливал энергию. 1% генерировался браслетом за 6 минут и полный запас восстанавливался за 10 часов. Довольно быстро. Не сравнить с первоначальными 3 сутками, но все же чертовски медленно лично для меня, учитывая, что на заморозку 1 кубического метра у меня уходило 5%, дело могло бы идти долго. Могло бы, если бы я не придумал такой замечательный навык, в котором мог буквально выставлять любые параметры перед применением. Поэтому кубический метр растягивался по полу, по высоте в десяток сантиметров, ориентируясь на самую высокую желейную кучку, и накрывал приличную площадь пространства, за раз уничтожая по несколько сотен приманиваемых противников. Замороженные тушки риса убирала в свой инвентарь и уносила в найденные печи для утилизации мусора, где изжигала остатки. Я не собирался выбрасывать их в космос, хоть система и подсказывала, что все мертво, но полного доверия у меня не было. Раз эти твари смогли выживать на станции в течение 5000 лет, но не отрицаю за ними возможности к бешеной адаптации, так что могут и ожить. Когда осталась 1000 противников, я даже слегка заволновался. До последнего думал, что какой-нибудь последний ветроглот запрячется там, где мы не сможем его найти, и будет сидеть, вынашивая злодейские планы. Но нет, счетчик убитых монстров послушно прокручивался и в итоге сдох последний. Задание выполнено. Награда. Возможность использования станции по своему усмотрению. Безопасность. Все, вот так просто. Даже не поверила мне Риса сначала, когда я объявил о завершении квеста. Знаешь, сколько станций в свое время просто не смогли справиться с проблемой. Я пожал плечами, не представляя озвученного масштаба. Несколько планет, 100 орбитальных комплексов, 1000 кораблей. А проблема решалась так просто: прикармливай органикой, сам находясь при этом в доспехе высокого уровня защиты и промораживай слизняков. Ну, допустим, все не так очевидно. Остановил я разошедшуюся девушку. Тут наложилось много факторов. Первый и самый очевидный: они оголодали, 1000 лет назад сожрав все живое, и впали в спячку. Поэтому так отчаянно лезли даже на крохи еды. В обычных космических станциях полно органики и ждать, пока они утилизируют абсолютно все, слишком долго и, главное, бессмысленно. Кому нужен пустой кусок железа, с которым слишком много заморочек? Второй – способ убийства. Огня они боятся, а погибают только от сильной и, главное, мгновенной заморозки. Думаю, если бы мы пробовали постепенно замораживать их, допустим, заливая жидких хладогеном, то ситуация была бы очень похожа на ситуацию с огнем. Так что не думаю, что кто-то еще мог бы использовать мой способ. Подытожил я. Все равно, просто не смогла сходу согласиться она со мной. Как-то же можно адаптировать и найти способ борьбы с этой напастью. «Может быть», — отмахнулся я, — «если хочешь, можем запатентовать способ, разработать теорию и осчастливить этим всю галактику». «Да это я так», — пошла она на попятную, — «теоретизирую». «Так-то ты прав, и без способностей мало что можно сделать, а раскрывать их», — она поежилась. «Значит, обрекать себя на роль подопытных мышей». «Ладно», — я махнул рукой. «Главное, что задание выполнено. Предлагаю устроить экскурсию и, наконец, осмотреть новое приобретение. Нужно же понимать, что мы в итоге заполучили. Уважаемые пассажиры», — разнесся по круизному лайнеру голос капитана корабля, — «вынуждены сообщить вам, что в связи с нештатной ситуацией мы изменили маршрут». Урзулрак с тревогой поднял голову, вслушиваясь в информационное сообщение. «Они с Лирианой уже паковали вещи, готовясь к возвращению на станцию, и теперь что-то пошло не так. К сожалению, станция-приют прекратила свое существование. Пассажиры, оплатившие билет до этого места назначения, будут высажены на следующей станции. Спасибо за внимание». «Что?» — раздался полный возмущения в поле Лирианы. «Мой корабль, что с кораблем? И что, черт, значит, такое прекратило свое существование?» Девушка в ярости ударила кулаком по стенке каюты, оставив вмятину на полированном металле. «И где теперь искать Макса?» — пробормотал орк под нос, пробуя отправить сообщение через банковский идентификатор. Оно ушло, но тут же вернулась отписка. «Абонент находится вне зоны действия ретрансляторов». «Черт, куда же ты подевался? Когда я первый раз оказался в своем доме в Подмосковье, я думал, что там шикарная обстановка. Так вот, я ошибался. Личные покои лорда командующего на станции превосходили все, что я видел раньше в сотни раз. Несмотря на некоторую чуждость интерьеров, смотрелось все очень органично и красиво. Гармоничные сочетания цветов, широкие, во всю стену экраны, проецирующие внешний космос, с красивейшим видом на вечно бушующие бури на поверхности газового гиганта. Экраны, потому что я не думаю, что на боевой космической станции оставили бы такое уязвимое место, особенно в покоях лорда командующего. У большой кровати стоял терминал административного доступа, где можно было получать отчеты о состоянии в виде текстовой и графической информации. Была даже личная оружейная комната, наполненная разными образцами незнакомого оружия и еще множество непонятных вещей и объектов, о которых не знала даже Риса, а рассказать об их назначении мне тем более никто не мог. Зато выяснили главное. Прыжковый двигатель станции был в порядке, и мы могли хоть сейчас отправляться куда угодно. Вопрос был только в том, что большая часть звездных систем кому-то принадлежала, и, если совершить переход без предупреждения, это могли счесть объявлением войны или началом захватнических действий. А я понятия не имел, что происходит дома на Земле, и новые проблемы были совсем ни к чему. Поэтому пришли к компромиссному варианту. Берем два грузовика, нагружаем их рудой, продаем, получаем кучу денег и летим на станцию-приют. Возможно, орк с Лирианой уже вернулись, и мы сможем привлечь их к нашим делам. Затем закрываем все долги и летим набирать новый экипаж на станцию. Я даже уже знал, где их брать. Сородичи Урзулрага и Рисы. Первых как бойцов, штурмовиков, десантников, а вторых как техников и пилотов. Соберу свою личную армию, а там будет понятно. Либо наконец восстановится связь с Землей, либо брошу на ее поиски все силы. Благо, с деньгами и подчиненными это будет гораздо проще сделать. Нам нет смысла лететь на двух грузовиках, подытожил я, стоя возле одного из них. Его грузовой отсек по характеристикам вмещал 2000 тонн. Мне было сложно представить, сколько по времени придется печатать эту руду, чтобы полностью забить его хотя бы на один рейс. У меня до этого на 3,5 тонны редкоземельных элементов в 5 контейнерах уходило порядка 15%, а тут нужно в сотни раз больше. Я открыл калькулятор в коммуникаторе и начал прикидывать. Можно было бы посчитать в голове, но так выходило нагляднее. Один контейнер с рудой весил около 700 килограмм и по размерам составлял 1 метр в длину, и по полметра в ширину и высоту. Такие своеобразные пеналы. Грузовой отсек у корабля был цилиндрической формы и состоял из стеллажей с ячейками для фиксации, в которые как раз помещались эти контейнеры, и даже оставалось немного места. Загрузка осуществлялась манипуляторами и роботами, благо, я уничтожил не всех, и их сохранилось приличное количество. По моим расчетам выходило, что в корабль было способно поместиться более 2500 контейнеров с компоновкой в виде блочной укладки. Только тут я возвращался к вопросу о том, сколько понадобится энергии и времени на их печать, но из интересного, я замечал, что затраты энергии на печать растут нелинейно даже несмотря на увеличивающиеся размеры. Так, за 5 контейнеров, занимающих объем в 5 метров в высоту, тратилось 15%, а за космический истребитель, едва вмещающийся в 10-метровую сферу, всего 5%. Понятно, что там большой объем пустот, но все же эту теорию стоило проверить. Я распечатал 5 контейнеров, дал команду роботам на объединение их в одно целое и пока они наваривали стальные полосы, распечатал рядом еще 5, а затем еще и еще. Глянул на объем энергии, восстановившийся за время отдыха и удовлетворенно кивнул. Оставалось еще 20 и этого должно было хватить на эксперимент. Роботы, пользуясь манипуляторами, выстраивающими контейнер один на другой, тем временем сварили конструкцию в единое целое, получив своеобразный параллелепипед, а я, приложив к нему руку, начал копировать. Затем отошел чуть в сторону и внутренне помолившись, начал печать, и сработало. Воспринятый как единый объект, рядом начал проявляться еще один, причем затраты составили всего 10%. Вместо 3,5 тонн, оказалось 14, а учитывая допечатывающийся рядом, уже 28. Нет, ну если и сейчас прокатит, то я даже не знаю, что и сказать. Тогда считай, что я взломал систему. Стоящая рядом Риса уже даже не комментировала, со стоицизмом воспринимая происходящее. Подумаешь, из воздуха появляются спайки контейнеров с редкоземельными элементами, каждой стоимостью в сотни тысяч кредитов. Эко-невидаль. Соединенные вместе 2 мегаконтейнера образовали единое целое, а потом я, словно не происходит ничего необычного, просто и буднично скопировал уже их, на чем и остановился, потому что энергия просто закончилась. 56 тонн редкоземельных материалов. Так, это сколько в кредитах? Задал я вопрос вслух. В среднем, 8 тысяч за одну тонну на станциях. Если соберемся опять лететь на обогатительный завод, то там 16. Но это слишком опасно. Мелкий корабль никому не интересен. А вот грузовик с большим объемом руды точно попробуют сбить. Ладно, тогда не будем рисковать. Не вижу в этом смысла. Опять же, у них нет бортового вооружения, да и защита хромает, поэтому все равно придется лететь вдвоем. Ты на свой корабль, будешь меня прикрывать, а я за руль грузовика. Начал я уже планировать полет. Вопрос в том, куда лететь, чтобы нам не задавали много вопросов. Может, вернемся на приют? Предложила Риса. Тамошний владелец приемки нам знаком. А если будет задавать много вопросов, то с ним всегда можно будет разобраться радикальным способом. Провела она по горлу характерным жестом. Я на секунду задумался, а потом согласился. Какая в принципе разница, куда нам лететь? Главное, чтобы заплатили 450 тысяч кредитов. А как со станцией? Спохватился я. Так что с ней будет, если ее за 5000 лет никто не нашел? То с чего вдруг что-то изменится в течение пары дней, и я бы хотела посмотреть на то, как кто-то попытается ее захватить. Кроме тебя, на такое не способен никто в галактике. А учитывая, что мы сменили коды доступа, то теперь и вовсе, даже гипотетические варианты с подменой владельца перестают действовать. Ладно, доверюсь тебе в этом вопросе. Раз порешали с этими вопросами, то пойдем, покажешь, как летать на этом корыте. Обвел я взглядом громадину корабля и отдал приказ роботам на разборку получившейся конструкции и загрузку руды в трюм. Если бы я сама знала, тяжело вздохнула девушка. Пойдем смотреть и учиться. Гравитационные захваты отключены. В динамиках корабля прозвучал контролирующий меня голос Рисы. Мы установили взаимодействие и планировали весь полет постоянно оставаться на связи. Вижу, что двигатели грузовика в режиме ожидания. Плавно потяни на себя рычаг старта, как учила, только нежно, словно гладишь самое сокровенное. Не хватало еще впилиться в стену. Я чуть нервно сглотнул, чувствуя, как потеют ладони. Грузовик сильно отличался от всего, что я пилотировал ранее. Цилиндрическая громадина не внушала доверия, особенно учитывая, что его интерьер напоминал кабину советского трактора, увеличенного в десятки раз. Рычаги, тумблеры, кнопки и даже мерцающие экраны. Максимальная надежность и такая же топорность исполнения, все, как и должно быть у исконно военной техники. Хотя может потому, что ему было больше 5000 лет и наука все же чуть шагнула вперед. Но главное, после осмотра Риса клялась, что этот корабль переживет прыжок и все будет нормально. Понял, ответил я, выполняя последовательность действий, которую она вбила мне в голову за последние 3 часа тренировок. А если система навигации заглючит, не должно. Там тройной контур дублирования, скорее реактор в разнос пойдет. Спасибо, скептически ответил я. Ты прям утешила. На экране радара замигала метка, Риса на своем корабле заняла позицию чуть справа и спереди. Старт через 3 минуты, предупредила она. Не забудь про инерционные компенсаторы. Если не включишь, то при ускорении твои внутренности окажутся на задней стенке кабины. Черт, чуть не забыл. На всех других кораблях это делала автоматика, а тут приходится делать все вручную. Включил их заранее и, несмотря на защиту костюма, ощутил резко увеличившуюся силу тяжести. Ладонь сжала рычаг тяги. Все просто. Я же водил «Жигули». Тут на самом деле те же правила. Газ, тормоз, не врезаться в астероид. Старт. Впереди вспыхнули огни двигателей, и девушка первая двинулась к выходу из ангара. Я плавно потянул на себя рычаг, корабль вздрогнул, и меня вдавило в кресло. Грузовик, скрипя, полетел вперед, набирая скорость. Через кокпит пилота промелькнули стальные стены стации, а затем резкий переход в темноту, расцвеченную звездами. Вынырнул из тени моего нового приобретения, и все затопило сиянием газового гиганта. Отключил компенсатор и выдохнул, только сейчас заметив, что все это время не дышал, затаив дыхание. «Надо же!» – проговорила Риса. «Даже не никуда не врезался. Держись за мной, отойдем подальше от гравитационных аномалий». Прыжок ориентировочно через 2 часа. За разговорами ни о чем, отлетели подальше от планеты и счетчик прыжка начал обратный отсчет. В сознании на секунду снова появился страх перехода, но я подавил его волевым усилием. Экран расцветило помехами, и связь исчезла. Но это было ожидаемо. Как только мы вывалились в систему, она тут же восстановилась, и наши банковские идентификаторы взорвались ворохом сообщений. Они вернулись. Практически синхронно произнесли мы, увидев первые сообщения, а затем, я услышал панику в голосе Рисы. «Черт, Макс, станция-приют взорвана. Там обнаружили колонию ветроглотов, объявили карантин, не смогли зачистить ее, и владельцы отдали приказ на самоуничтожение. Кажется, у нас проблемы. Глава 4, ты жив?» Раздался полный радости крик орка. «Я знал, что тебя невозможно прикончить каким-то там взрывом станции или мерзким ветроглотом. Скорее ты бы сам сожрал его на завтрак. Да стой ты, дай мне сказать». Послышались звуки возни, и раздался голос Лирианы, вклинившийся в разговор.